Братья и сестры, если кто имеет Евангелие, пожалуйста, откроем Откровение, 3 глава, 10 стих. Откровение 3.10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Слово «сохранил» – это основное слово сегодняшней беседы. Дважды встречается здесь, в этом стихе. «Ты сохранил, я сохраню». Человеку надо было сохранить слово «терпение», а Бог сохраняет человека от годины искушения. Скажите, кому легче? Кому легче хранить? Ну вот бы взяли так, сказали, ну вот сестре, которая сидит с краю, значит, ей сохранить надо было 10 гривен, а с того края 1000 долларов. Кому легче хранить, друзья? 10 гривен. Да, даже если вдруг произойдет несчастье, ну, я думаю, она где-то все-таки найдет или подзаработает, найдет 10 гривен. Ну, 1000 долларов при нашей трудной жизни, наверное, опасно хранить. Опасно хранить. Слово «терпение» сохранил ты, а я сохраню тебе от годины искушения. Година искушения она найдет на всю вселенную, и я тебя сохраню. Только при условии, если ты сохранишь слово «терпение». Итак, слово «хранить». Оно, оказывается, имеет большое значение в нашей жизни. Ну, хранить нам, наверное, приходится часто и разные вещи. Вы знаете, не так давно, наверное, годика два назад, один брат почтенного возраста подарил мне слесарные теса. Ну, механизм такой, кто не знает. Значит, они оказались еще времен Великой Отечественной войны. И они очень удобные, хорошие. И вот когда он мне их давал, он говорил такие слова. «Вы знаете, брат, всю свою жизнь хранил, все думал, мастерская у меня будет, ну я буду работать». Так получилось, так вот они и пролежали. Я знаю, что эта семья не однажды переезжала из города в город, там, в другие места. И вот представьте себе, ну, с этим грузом, не в 100 грамм, надо было ему их носить. Надо было, наверное, время от времени их, там, я знаю, что сделать, охранять, чтобы их там никто не взял, да, где-то такое укромное местечко найти. И потом, в конце концов, в конце своей жизни, он пришел к выводу, то, что я хранил, оно мне просто непригодно. Как от этого настроения человека поднимается или нет, а? Наверное, не совсем. Так уже как-то неприятно. Но как же так получилось в моей жизни? Я столько хранил, но так и не попользовался. Вы знаете, вот в нашей жизни бывают, в самом деле, такие вещи, которые мы храним, а они так и не будут пригодны для нас. Недавно я своим дочерям меньшим дал по такому местечку, ящички в комоде, небольшие ящички, и сказал, это ящички ваши. И что хотите, вы туда можете положить. А через время я посмотрел, что же они там положили. Как вы думаете, что там, а? Ну, открываем один ящичек с братом, а там, значит, обрывки бумажек, потом, значит, ну, вот такие вещи вот. Ну, там еще, я не знаю, что там еще, может быть, пару пуговок там было. Вот я думаю, может быть, в нашей жизни бывает так. Господь Бог дает нам возможность сохранять. А мы в это место хранения наложили туда всякой твари по паре, да? И вот она лежит там все это дело. А Бог посмотрит в наше хранилище. Наше хранилище – это сердце наше. А там вот обрывки бумаг, да? Какие-то греховные истории там лежат. Увиденные картины там лежат. Все это там хранится. Так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. Друзья дорогие, не получится ли так, что с нашим товаром, к которому мы придем к небесному престолу, окажется, что он очень будет нам лишний, и даже нам будет стыдно, будет очень стыдно, потому что написано, что Господь откроет скрытое во мраке. Вы знаете, ведь вот эти наши кладовые, это мы сохраняем для того, чтобы лишних глаз не было. Лишние, чтобы люди туда не заходили. Так же, да? Я в своей жизни много видал различных кладовых, где люди что-либо хранят. Никогда не видел там яркого освещения, больших окон. Никогда не видел там широких, больших дверей. Кладовая – это обычно такое укромное местечко, чтобы не все и заметили, что там есть такая комнатка. В прошлом году мне пришлось, значит, с одним братом делать в одном старинном доме еще прошлого века ремонт. И он уже раньше там был немного, говорит, пошли, я тебе что-то покажу. Дверь. Ну, я думал, что дверь на веранду. Открываем дверь, а там вторая дверь. Когда я туда открыли вторую дверь, это маленькая комнатка. И в этой комнатке стоит на всю комнатку сундук. И все. Это как раз есть место хранения. Этот человек сделал, что все то, что ценное, что должно быть скрыто от посторонних глаз, оно должно храниться вот здесь, в этой комнатке. Две двери, большие замки, да еще сундук. Все было сделано для того, чтобы туда никто никак не мог проникнуть. Друзья дорогие, вот мы сейчас сидим здесь, да, и у нас есть и руки, и глаза у нас есть, и уши. И никто не постарался глаза взять чем-то и прикрыть, да, чтобы никто их не видел. И руки тоже. Почему? А это то, что должно всем видно. Лицо – это ведь окно души. Но вот есть в нашем нечто, сердце, которое не каждый человек желает сегодня открыть, чтобы всем все было известно, что в сердце, всем все было ясно. Господь сделал так, чтобы в нашей жизни был тайничок такой, тайник, тайное, сокровенное, личное, то, что принадлежит только мне, оно лежит в моем сердце. И вы можете ходить с человеком, работать вместе с ним, вместе молиться. Вы можете вместе трудиться и не знать, может быть, о каком-то его переживании. Вот так он смог это окно души прикрыть, так вот, может быть, навести такие шторочки хорошие, что и даже непонятно было, что человек переживает. Он с вами общителен, он улыбается, он рассказывает о каких-то будущих целях, он, может быть, что-то с вами вместе планирует, а в глубине души так больно-больно. Это его тайник, там что-то в него лежит, то, что он никому никогда не рассказывает. Вот, друзья дорогие, что хранится в нашем сердце. Вы знаете, я так внимательно смотрел, вот, что в Слове Божьем написано по поводу хранения, и вижу, что были вот очень такие серьезные замечания по отношению к народу израильскому, когда он что-то хранил, не то, что надо. В книге Михея, 6 глава, 16 стих, там написано, что сохранились обычаи Амрия и дела дома Ахава. Что же это за люди? И почему пророк Михей осуждает народ израильский за эти обычаи и дела? А в новом переводе еще привычки и традиции добавлены. Друзья дорогие, Амрий – это царь израильский, отец Ахава. А Ахав – также царь израильский. Вспомните Изавель. Так Ахав муж Изавели. Вот теперь, наверное, немножко нам понятно, что же там за традиции были, что за обычаи. Если отец остался при делах Иеровоама, который вел поклонение египетским богам, то Ахав его в значительно раз превзошел. Он взял богов моавитских, аммонитских и других мерзостей окружающих народов языческих, понаставил различных жертвенников и очень много вреда сделал для того, чтобы Богу Господу, Господу Богу не поклонялись. И вот пророк говорит, что у вас сохранились обычаи Амрия и дела дома Ахава. То есть то, что было противно Богу, оказывается, у народа нечто осталось. Может быть, в чем-то они раскаялись, где-то они что-то, может быть, разрушили, оставили. Но вот обычаи, традиции, привычки остались. Сохранились они. Вот каким-то образом это было сохранено. То есть оно оказалось вне поля зрения тех людей, которые совершали эти духовные революции в народе израильском. Тех, кто жертвенники разрушали языческим богам. Те, кто, может быть, пророка уничтожали, языческих, к примеру, как пророк Илия. Ведь это при жизни царя израильского Ахава. Многое было сделано, но были вещи, которые люди, которые были привержены к идолопоклонству, они смогли сохранить. То есть уберечь, убрать из глаз, из поля видения пророка Божия. И таким образом оно где-то в глубине души осталось. И что же осталось? Традиции, привычки и также различные еще обычаи. Вы знаете, а в нашей жизни ведь так же бывает, что мы некоторые вещи объясняем очень просто. Да говорит, ну это так вот, такая традиция. Ну вот молодые выходят, да, а там им, значит, мелочь сыпят, да? Ну что тут такого? Ничего здесь нет, это просто традиция. Сохранились обычаи Амрия и дела дома Ахава. То есть сохранились эти языческие традиции. Спрашиваешь, брат, ну почему ты так делаешь? Да я обычно всегда так делаю. Я по обычаю. То есть вот так оно есть. Обычай. Обычай. И он сохранен там, в сердце, друзья дорогие. Он не написал себе на стене, или, может быть, текст такой бы повесил, или, может быть, сделал бы летопись, как в народе израильском была книга дневных записей. И вот бы взял бы и написал там так и так. Наша семейная традиция такая-то. Ага, нет, друзья. Оказывается, то, что Господь предназначил сохранять для святого, чистого, божественного, небесного, это там, в глубине души, он нашел в этой святой кладовочке место для грязного и нечистого, для языческого. Сохранились обычаи Амрия. Сохранились обычаи. Давайте, друзья, посмотрим мы свое сердце. Может быть, и в нашем сердце есть где-то то, что нечисто. Сохранились. Вот нашел я место для того, чтобы сохранить. Друзья дорогие, человек, который хранит, он не обязательно пользуется в этот момент. Хранит, значит, он внимательно и настороженно смотрит, чтобы это никто не похитил, чтобы оно не пропало, ну, чтобы оно имело надлежащий вид. Может быть, время от времени пыльцу там, пыль протирает, да? Ну, вот так вот наши иногда хозяйки хранят там в этих комодах, значит, там эти посуду, ну, там иногда медведей там этих пластмассовых, стеклянных, там еще кого, бегемотиков там разных, куколок, значит, и в это время от времени она ее протрет, там, значит, посмотрит на ее, ну и все, ну что с тем бегемотом делать, ну хранит и все. Сохранились обычаи Амрия и дела дома Ахава. Сохранились, и больше ничего. Друзья дорогие, обратите внимание, что в нашем сердце сегодня хранится. Может быть, где-то кто-то когда-то рассказал нам какой-то грязный анекдот. И мы не постарались для того, чтобы от этого избавиться, чтобы в моем сердце оно больше и никогда не вспоминалось. Я вспоминаю одного человека, он также уже в возрасте, говорит, брат дорогой, я еще в молодости услышал эту мирскую песенку, и поныне она мне в голове звучит. О, как хранится хорошо. Да? А вы, наверное, обратили внимание, особенно кто семейные, вот, как детки быстро схватывают нехорошее. И так долго хранится. Ну вот какой-то стишок там, значит, из Слова Божьего или из наших сборников стихов, надо учить, и не всегда получается. А когда, что касается сохранения вот каких-либо мирских, нечистых слов, однажды сказанное, однажды услышанное, и потом ребенку надо долго убеждать, что Петя, Вася, ты оставь это, нельзя так, это грех, и так дальше. Вы знаете, как-то апостол Павел Тимофею пишет такие слова: «Заклинаю тебя сохранить это без предубеждения». Вот, оказывается, Павел убеждает, причем очень сильно убеждает методом заклинания. Вот, то есть ставить как бы под клятву человека и говорить, что «заклинаю тебя сохранить это без предубеждения». Оказывается, можно хранить с предубеждением. То есть иметь определенные в этом плане понятия, и вот на фоне, на базе этих понятий что-то сохранять. Ну какие понятия? Не без этого понятия, может быть, отношения. Представьте, друзья, что сестра А по отношению к сестре Б, значит, имеет антипатии. Ну вот почему-то они никак мирно не живут. И вдруг сестра Б в чем-то провинилась, и сестра А это заметила и сохраняет. Эта сестра сохраняет с предубеждением. У нее есть уже определенные взгляды, убеждения по отношению к этому человеку. А теперь надо это сохранить, оно пригодится, да? Не знаю, когда пригодится, но когда-то пригодится, когда-то будет встреча на узкой дорожке, и вот тогда сестра вспомнит, а ты помнишь? Может быть, та сестра Б уже и не помнит, может быть, уже и не помнит, но А помнит, потому что сохранила с предубеждением, сохранила на долгие годы, пригодится, друзья. Только кто дал право в нашем сердце такие грязные вещи хранить? Кстати, апостол Павел, когда писал это послание Тимофею, в этой пятой главе, он как раз рассказывает по отношению к служителям, как необходимо относиться к служителям. Вот здесь как раз в этих стихах он говорит, чтобы оказывали сугубую честь. И дальше можете почитать это вот где-то с 15 стиха 5 главы 1 послания Тимофею. И вот здесь заключение как бы всех этих отношений, он говорит, что сохрани, заклинаю тебя, сохранить это без предубеждения. Да, друзья дорогие, порой нам очень тяжело бывает сохранять без предупреждения. Вот с предубеждением у нас лучше получается. Другой случай, когда обратное происходит, мы имеем какие-то дружеские связи, близкие отношения такие, как мы хорошо запоминаем доброе. Думаю, надо будет, друг где-то что-то. Вот здесь как раз и вспомню. Помните, брат, как он хорошо, как, почему вы это не заметили? И так дальше. Сохранить с предубеждением. Есть, друзья дорогие, еще интересный случай. Это во второй книге Царств, 6 глава, там описывается о ковчеге Господнем. Давайте мы сейчас его прочитаем, для того, чтобы... Вторая книга Царств, 6 глава. 6 глава, 9-12 стих читаем. «И устрашился Давид, устрашился Давид в тот день Господа и сказал... Как войти ко мне ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефиянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефиянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов». Вы знаете, в нашей жизни иногда приходится хранить то, что нам не хочется. В нашей жизни иногда мы думаем, ну вот как поступить? Вы знаете, особенно вот это служителей такая есть трудность. Подходит человек, Василий Михайлович, разрешите вот побеседовать, у меня есть вот такое дело. А оно уже и сердце начинает так стучать. Думаешь, ну опять очередная история. Вот Давид, когда, значит, увидел, это печальное было, очень печальное, когда здесь Оза погиб. И он устрашился и говорит, я не хочу хранить этот ковчег у себя, это опасно. А где гарантия, что я что-то не так, вот немножечко не так поведу себя и также буду иметь такую участь, как и Оза. И вот вы знаете, имея такую власть, он решает, значит, пусть она в Гефе находится, этот ковчег. Вот в доме Авидара. Я не знаю, насколько это справедливо, насколько это вот, ну, честно, что ли. Ну, вот так поступил Давид. Я, говорит, не боюсь, я боюсь к себе его. Это так вот привези в дом. Ну, куда же дом этот, значит, сюда вот, значит, в Иерусалим. Естественно, там где-то поближе к царю надо. Не на окраине ж ковчег ставить, да? Ну, надо где-то к храму ближе, а его еще не было тогда. Значит, к дому царскому. Где-то там его надо было. Это очень опасно. Очень опасно. Нет, такие вещи я хранить не буду. Не буду хранить. И он оставляет ему Авидару. Авидар, храни. Храни вот ковчег Господен. Ну и Авидар хранит. Мы видим, 3 месяца прошло, и Господь благословил этот дом. 3 месяца прошло, и Господь благословил этот дом. И написано, когда донесли царю Давиду о том, что Господь благословил, вот тогда и пошел Давид. И говорит, а теперь я буду хранить. А? Понимаете, какая ситуация? Когда было плохо, не хочу хранить. А когда, значит, хорошо, ну что, и Давиду б неплохо, что Бог благословил. Вы знаете, в нашей жизни бывают такие вещи. Бывают, друзья. Это не обязательно в нашем сердце, хотя и это так же, что нам приходится иногда хранить то, что нам не хочется хранить. Но надо. Надо хранить. Церковную тайну надо хранить. Тайну членского собрания надо хранить, тайну наших совещаний, когда мы это делаем, или еще что-либо, надо хранить. Хоть даже не хочется, может быть, хочется что-то сказать, но я должен это сохранить для того, чтобы Господь меня благословил. Друзья дорогие, а разве у нас не бывает трудностей в наших церквах, когда говорят, братья и сестры, ну а где вот палатка полежит зиму? Ну некуда ее, некуда. И там нет места, и там ей нет места. Вот, кто бы сохранил? А кому хочется? Ну это куда-то ее надо будет ставить. И чтобы она ставить, ее же не просто так, чтобы и влаги там не было. Ну и этих мышей там, чтобы не было, да? Я знаю, там еще чего не было. Ну всего ничего, должно быть все как положено. Вот такая ситуация. Друзья дорогие, а в период гонений ведь были трудности. Не всякий хотел сохранить, к примеру, точку печатную, да? Братьев, находящихся на легальном положении. Сохранить надо было. А желания не было. Страшно было. Как и написано, и устрашился Давид в тот день Господа. Друзья, а здесь можно было сказать, и устрашился брат такой-то в тот день кого? Работников КГБ, милиции, да? Ну не скажешь же Господа. Если бы Господа устрашился, принял бы братьев, да? Да. Вот такая ситуация бывает. Друзья дорогие, давайте мы посмотрим. Может быть, когда-то Господь побуждал нас что-то сохранить в нашей жизни. А мы вот так поступили, не совсем верно. И таким образом всего-навсего, если можно так сказать, лишились Господнего благословения. Этот пример с ковчегом, который побыл в Ефе всего 3 месяца, этот человек, Авидар, получил такое Господнее благословение, он остается память и образец для нас, поколения будущего, для нас, достигших последнего времени, чтобы мы знали о том, что сохранить можно и что надо хранить. Так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. Друзья дорогие, слово терпения Господа, это не то, что какое-то заклинание или молитва «Отче наш», или, может быть, еще какие-то там группа слов, которые вот надо хорошо запомнить, ну и так запомнить, чтобы никогда в жизни не забыть. Слово терпения – это наше отношение к Богу, это Богу заповеди Господни, это воля Господня, это то, что приходится сохранить с усилием, с переживаниями, со скорбью, зная о том, что будет великое воздаяние. Вот мы читаем в книге Второзакония такие слова. «Твердо храните заповеди Господа». «Твердо» – это значит, надо потрудиться. Вот то, что не грязное, нечистое, его хранить не надо никакого усилия. Подходит брат другому брату, говорит, брат, а ты слышал? И мои уши настолько становятся внимательные, прислушивается, чтобы даже дыхание брата услышать. Что же он мне сейчас рассказывает, то, что я не слышал? Но, друзья дорогие, ну вот получил он этот рассказ, может быть, о каком-то грехе или нечистоте. Что дальше? Вот что дальше делать с этим багажом, которым он получил? Он его хранит. Хранит. Но это нечистое, грязное, то, что приносит запах смертоносный, зловонное. Вы знаете, может ли он это вот хранить долго для того, чтобы никто не заметил, а? Это очень сложно сделать. Все равно будет запах этот слышен. А каким образом? Да брат не утерпится, скажет еще кому-то. А потом еще и будет ходить вот так по церкви, по братьям и сестрам, вот с таким вот багажом грязным. Друзья дорогие, ну вот там у престола Господнего, что он будет делать с этим багажом? Ведь у нас есть сегодня методы, пути, когда человек может освободиться от этого багажа, попросить у Господа прощения, исповедать свой грех, избавиться, Господь снимет и вычистит наши духовные кладовые, и таким образом не будет ничто нечистое, что у нас бы хранилось. Храни себя чистым, говорит апостол Павел Тимофею. Храни себя чистым, то есть наша кладовая, она должна быть всегда чистая, и ничто грязного там не должно храниться. Поэтому, друзья дорогие, мы должны сегодня знать, когда закрыть наши уши, когда сказать свое твердое «нет», когда, может быть, сказать «я этого слушать не хочу», потому что она меня будет потом мучить, а потому что она меня потом внесет переживание, потому что это потом принесет мне осуждение моей совести. Я не хочу слушать этих рассказов. Я хочу, чтобы мое сердце было чистое. Человек, который находится в церкви в роли помойного ведра, он долго не будет в церкви. Потому что это сосуд, который в непотребном, в низком употреблении. Друзья дорогие, Господь сегодня желает, чтобы мы были в чистом употреблении, в лучшем употреблении, более высшем, чем мы себе представляем. Но для этого надо, чтобы мы были чистые. Для этого надо, чтобы наши сосуды были неповрежденные. Самый прекрасный, дорогой сосуд, но если он упал, разбился, его на старое место, где он стоял, не поставят. Может быть, где-то в курятнике, еще он пригодится. Но, увы, друзья дорогие, туда, где он стоял, там его не поставят. Потому что у него было серьезное падение, да, которое разрушило его. Так Господь силен все это делать и восстанавливать, если только мы это пожелаем. В самом деле есть вещи, которые необходимо очень серьезно, внимательно смотреть. Может быть, не стоит хранить. Апостол Павел Коринфянам пишет такие слова, 2 послание 4.2. «Отвергнув скрытные постыдные дела». Хранят постыдные дела, скрытные, то есть никто их не видит, не знает, делает лично. И что? В этом же послании, только в первом, читаем такие слова: «Господь осветит скрытое во мраке». Мы сегодня думаем, ну вот уже моей кладовочки никто не доберется. Даже если самый такой служитель, ну проницательный будет со мной беседовать, я никогда об этом деле никому не скажу. Никогда. Друзья дорогие, но ведь придет же время, когда Господь откроет скрытое во мраке. То, что мы собрались, сделали для себя вывод, что никогда не скажу, вы знаете, оно откроется. А сколько у нас есть случаев, когда человек на одре болезни, при каких-то критических обстоятельствах рассказывает такие вещи, которые при нормальных условиях он бы никогда не сказал. Господь открывает скрытое во мраке не только у престола, Белого престола, не только на Великом Божьем суде. Он открывает это тогда, когда он хочет нас поставить и показать, кто мы есть на самом деле. Вы знаете, друзья, давайте посмотрим, что мы сегодня храним. Мы читаем к ним, это в Малахии написано, 2 глава, что уста священника хранят ведение. О, это хорошее хранение. А в моей жизни был еще один такой случай, когда от моего хранения было очень и очень мне неприятно и беспокойно. Это было период гонений. Одна из сестер нашей церкви, члены нашей церкви с пожилых, она говорит, что у меня есть серьезная проблема. Мои сыновья, значит, смотрят телевизор. И я один уже разбил, а второй, это где-то не взяли у кого-то там на время. Ну что, опять разбить, а с моего ж кармана. Вася, пусть он у тебя полежит. Ну, пожалуйста, я ничего не против не имею. Сказал, куда положить. Она его в шифонер открыла, значит, и в зале шифонер был, туда его, в тряпке. Я даже не глянул, что за телевизор, как. И время прошло, я вообще за него забыл. Это месяц, два или три, я не знаю сколько. И вдруг получается такая ситуация, у меня у нас обыск. Время, значит, проверяют, там все, они же любители этого дела, там все эти вещи, там смотрят. Вот, смотрят, и доходит дело до шифонера. Открывает шифонер, полез он туда в тряпках, копался, вытаскивает телевизор. А вот чем руководитель молодежи занимается. Вот тут-то мне было не по себе, конечно. Он берет, значит, ставит его на стол, включает в розетку, он заработал. А, так ты его еще и смотришь. Ну мы что сделаем? Мы, говорит, напишем в газетку такую заметочку луганскую, значит, о том, что так и так вот. Мы так напишем, что твои же верующие от тебя отвернутся. Вот дохранился, друзья. Вот что такое хранение. В самом деле, может быть, такие моменты, что мы нечто храним, которое нам может серьезно навредить. Ну, друзья дорогие, я понимаю, что у меня были свидетели, Бог за мной был, что это бы не произошло. У меня было что сказать нашим моим братьям и сестрам одно, а второе, что в то время мы прекрасно один закон знали. Для того, чтобы они не имели в нас никакой части, мы должны первые рассказывать. Поэтому я сразу же, как только увидел братьев, пояснил и рассказал об этом случае. Друзья дорогие, может быть, и нам не стоит ждать, пока будет обнаружено то, что мы храним. Чтобы у нас не получилось такое раскаяние, как было у Ахана. Он хранил, и хранил долго. Хранил, пока люди погибли. Хранил, пока все это, вот, вся эта церемония, выяснение проходила. Хранил, пока Иисус Навин в прахе, в пепле находился в молитве перед Богом. А он все хранит, хранит и хранит. Что он ждал? Он думал, что все-таки он сохранит. Друзья дорогие, я так представляю Ахана. Если бы он представлял и знал бы результат своего хранения, я думаю, он бы рукой не прикоснулся к этой синарской одежде, к золоту и серебру. Но представьте, знать результат этого хранения. Он практически там так хорошо приховал свою смерть. Хорошо Прикопал там где-то под шатром, я не знаю, как это делалось, но как только было возможно, он это сохранял. Но он не знал, что то, что он хранит, это является его причиной смерти, преждевременной. И не только его, а всей его семьи. Друзья дорогие, а где гарантия, что в нашем сердце сегодня что-то не хранится, то, что будет причиной нашего падения, нашей смерти, духовной или физической, причиной того, что мы окажемся вне врат спасения. А я храню. Поэтому, друзья дорогие, давайте мы сегодня подумаем, что мы храним. Давид, к примеру, так говорит. «Откровения твои хранит душа моя». О, это хорошее хранение. Мы читали уже, я говорил такие слова о том, что твердо храните заповеди Господа. Есть еще вот Слово Божие, где также в Римлянам говорит, что же надо хранить. «Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Это Римлянам 15:4. Терпение. То есть, когда нам тяжело и трудно, нам приходится терпеть. Некоторые люди, которые Богу не доверяют, они выходят из себя, они бросают этот узкий путь, они ищут пути выхода, обойти путь тернистый. У этого человека нет терпения. Но для того, чтобы это терпение укреплялось, для того, чтобы сил было больше, Бог дальше говорит терпением и утешением из Писаний. То есть, когда мне тяжело, давайте почитаем Слово Божие, где-то найдем для себя утешение. Может быть, это какой-то пример переживания и скорби. Может, это слова Божьих обетований или еще что-либо такое, которое дает нам утешение. И таким образом, сохраняли надежду. Да, когда тяжело, очень тяжело есть сохранить надежду. Сейчас нам легко надеяться, что мы приедем домой, да? Почему? Ну, там нет бури, нет землетрясения, да? Вам не позвонили о том, что у вас там дома проблемы, ну и так дальше. Вы здесь спокойно сидите. Так сохранять надежду можно. Ну а когда трудно, когда мы видим, что-то у меня не ладится, друзья дорогие, сохранять надежду очень тяжело. Так вот, есть, оказывается, на что сохранять в нашем сердце. Хранить чистоту, хранить себя чистым, хранить откровение Господне, хранить надежду, хранить все Господне, святое и чистое, то, что Господь говорит. Ведение от Господа сохранять. Вот это Господь призывает хранить. Но все, что грешное, нечистое, греховное, которое приносит вред нашей душе, Господь желает, чтобы мы его оставили как можно быстрее. Поэтому, мои друзья дорогие, сегодня предлагаю об этом помолиться, чтобы Господь очистил наши сокровищницы, наши сердца, наши тайники души, и таким образом, чтобы мы чистые пред Господом пристали. Аминь. Будем молиться.